«Товарищи, а может, взорвем гада?» Последнее предложение было одобрено всеми. Сотрудник отдела оперативной техники НКВД Тимашков получил задание изготовить взрывное устройство, внешне выглядевшее как коробка шоколадных конфет, расписанное в традиционном украинском стиле. Вскоре взрывное устройство было готово. Коробка шоколадных конфет «Рідна Україна» выглядела очень симпатично и по весу не вызывала никаких подозрений. В вертикальном положении она была абсолютно безопасна, ей можно было заколачивать гвозди. Однако в горизонтальном положении внутри коробки самопроизвольно приходил в действие часовой механизм, рассчитанный на полчаса, и после истечения времени происходил мощный взрыв. Судоплатову надлежало держать коробку в вертикальном положении в большом внутреннем кармане своего пиджака. Предполагалось, что он передаст этот подарок коновальцу и покинет помещение до того, как сработает мина. «Вот уж угостим пана, так угостим, от души! Зубов не соберет», — удовлетворенно сказал Слуцкий, любовно разглядывая картонный корпус бомбы, богато покрытый украинским орнаментом. «Товарищи, а если мина взорвется в людном месте, ведь пострадают невинные люди?» — задумчиво произнес Судоплатов. Гуманизм являлся отличительной чертой Павла Анатольевича и был присущ ему всегда. «Что тогда?» «Одним буржуем больше, одним меньше. Велика потеря», — меланхолично отозвался Шпигель-Глаз. Перед началом операции Павла Судоплатова вместе с заместителем начальника ИНО принял нарком Ежов. Беседа была короткой, не более 10 минут. Николай Иванович молча выслушал изложенный Шпигель-Глазом план предстоящих действий. Сказал: «Хорошо, возражений не имею». Тяжело глянув на Судоплатова, добавил: «Желаю удачи. Враг должен знать, что у нас длинные руки», и распостер над необъятным столом свои короткие ручонки. 23 мая 1938 года советское грузовое судно «Шилка» бросило якорь в порту Роттердама. Был теплый солнечный день. В 11 часов 45 минут Павел Судоплатов вошел в ресторан «Атланта», где у него была назначена встреча с Евгеном Коновальцем. «Хай живе вільна Україна!» — тепло приветствовал его руководитель ООН. «Геть москальское иго!» — откликнулся советский разведчик. Встреча соратников была непродолжительной. Выпив кружку пива, Судоплатов заявил, что ему необходимо вернуться на судно. Коновалец, понимающе, кивнул головой. Они условились снова встретиться в центре Роттердама в 17:00. Уходя, Павел Судоплатов широким жестом достал из внутреннего кармана пиджака коробку конфет и положил ее на столик рядом с Коновальцем. «Подарок пану Коновальцу от неньки Украины», — сказал елейным голосом. Коновалец довольно крякнул: «Добрый подарок, добрый». Мы пожали друг другу руки, и я вышел, сдерживая свое инстинктивное желание тут же броситься бежать, — напишет Павел Анатольевич в своих воспоминаниях. Через несколько минут после его ухода Коновалец тоже покинул помещение ресторана. Медрдотель, позже опрошенный полицией, сообщит, что господин уходил из заведения в прекрасном расположении духа, с улыбкой на лице. Часовой механизм отсчитывал господину последние мгновения жизни. Взрыв прогремел в 12:15 на главной улице города Колсингер, близ кинотеатра «Люмис». Сила взрыва была столь велика, что клочья от Коновальца разлетелись по улице до сотни метров. Все тело несчастного было жутко изуродовано, кроме головы, которая осталась цела. От взрыва также пострадало 4 прохожих, голландцев. Господина Фишера взрывной волной забросило в витрину магазина готового платья. Госпожу Фишер припечатало о стену дома. Двое других граждан отделались легкой контузией, ушибами и страшным испугом. Сам Судоплатов напишет о ликвидации руководителя ОУН следующее. «Помню, как, выйдя из ресторана, свернул направо на боковую улочку, по обе стороны которой располагались многочисленные магазины. В первом же из них, торговавшем мужской одеждой, я купил шляпу и светлый плащ. Выходя из магазина, я услышал звук, напоминавший хлопок лопнувшей шины. Люди вокруг меня побежали в сторону ресторана. Я поспешил на вокзал, сел на первый же поезд, отправлявшийся в Париж, где утром в метро меня должен был встретить человек, лично мне знакомый. Чтобы меня не запомнила поездная бригада, я сошел на остановке в часе езды от Роттердама. Там, возле бельгийской границы, я заказал обед в местном ресторане, но был не в состоянии притронуться к еде из-за страшной головной боли. Границу я пересек на такси. Пограничники не обратили на мой чешский паспорт ни малейшего внимания. На том же такси я доехал до Брюсселя, где обнаружил, что ближайший поезд на Париж только что ушел. Следующий, к счастью, отходил довольно скоро, и к вечеру я был уже в Париже. Все прошло без сучка и задоринки. В Париже меня, помню, обманули в пункте обмена валюты на вокзале, когда я разменивал $100. Я решил, что мне не следует останавливаться в отеле, чтобы не проходить регистрацию. Голландские штемпели в моем паспорте, поставленные при пересечении границы, могли заинтересовать полицию. Служба контрразведки, вероятно, станет проверять всех, кто въехал во Францию из Голландии. Ночь я провел, гуляя по бульварам, окружавшим центр Парижа. Чтобы убить время, пошел в кино. Рано утром после многочасовых хождений зашел в парикмахерскую побриться и помыть голову. Затем поспешил к условленному месту встречи, чтобы быть на станции метро к 10 утра. Когда я вышел на платформу, то сразу же увидел сотрудника нашей разведки Агаянца, работающего третьим секретарем советского посольства в Париже. Он уже уходил, но, заметив меня, тут же вернулся и сделал знак следовать за ним. Мы взяли такси до Булонского леса, где позавтракали, и я передал ему свой пистолет и маленькую записку, содержание которой надо было отправить в Москву шифром. В записке говорилось: «Подарок вручен, посылка сейчас в Париже, а шина автомобиля, на котором я путешествовал, лопнула, пока я ходил по магазинам». Агаянс, не имевший никакого представления о моем задании, проводил меня на явочную квартиру в пригороде Парижа, где я оставался в течение 2 недель. Из Парижа Павел Судоплатов на подложных польских документах отправился сначала на машине, а затем поездом в Барселону. Местные газеты сообщили о террористическом акте в Роттердаме, где украинский националистический лидер Евген Коновалец был взорван бомбой на улице. В газетах выдвигалось несколько версий: либо его убили советские чекисты, либо агенты гестапо, либо соперничающая группировка украинских националистов, либо, наконец, польские спецслужбы в отместку за убийство генерала Пиратского. В бульварной прессе муссировался слух о том, что Коновалец мог покончить жизнь самоубийством вследствие неразделенной любви к некой польской красавице Ганне Зе. Тут же приводилась лубочная открытка с изображением Коновальца в виде гетмана, ведущего в бой толпы своих соратников, и фото какой-то мордоворотистой тетки с лаконичной подписью «Красавица Ганна Зе». Однако 100-процентными фактами и уликами для раскрытия истинных причин гибели Коновальца не располагала ни голландская полиция, ни Абвер, ни ОУН. Было известно, что он собирался встречаться с курьером-радистом советского судна, но никто не знал наверняка, с кем именно встречался покойный в тот роковой день. Смерть Евгена Коновальца вызвала раскол в ОУН. 27 августа 1939 года группировка стариков провозгласила новым вождем организации ближайшего сподвижника Коновальца Андрея Мельника. В свою очередь, группировка молодежи была категорически не согласна с этим решением. «Геть Мельника, даешь Степана Бандеру!» — возмущались горячие головы. Масло в огонь подлило освобождение немцами в сентябре 1939 года из польской тюрьмы Бандеры, который отбывал наказание за покушение на генерала Пиратского. В итоге в феврале 1940 года молодежь устроила настоящий бунт, Бандера собрал в Кракове конференцию, на которой был создан главный революционный трибунал. Члены трибунала тут же вынесли смертные приговоры за предательство дела освобождения Украины многим сторонникам Мельника. Начались кровавые разборки, в ходе которых было убито около 400 мельниковцев и более 200 бандеровцев. Окончательное размежевание организации произошло в апреле 1941 года, когда Бандера собрал в Кракове «Великий сбор», после которого ОУН распалась на ОУН-М – мельниковцы и ОУН-Б – бандеровцы.